11 июня 1976 года, 13 часов 15 минут по Москве, Путский залив, линкор планетарного подавления «Неумолимый», главный командный центр. Капитан Серегин Сергей Сергеевич, великий князь Артанский и император 4-й Галактической империи. Вскоре после того, как ушли Деголь, Мишель и Кобра, ко мне без доклада заявились маршал Покрышкин и адмирал Ларионов. Собственно, в рабочее время и по делу им это не только позволено, но и вменяется в обязанность. Еще бы я с ближайшими помощниками бюрократию разводил. Александр Иванович, омолодившись в 30-м царстве до внешности 40-летнего и внутреннего тонуса 25-летнего мужчины, утратил былую монументальность и превратился в очень подвижного командира и воздушного хулигана. Когда он в пилотском кресле с управлением через индуктивный линк, шершень становится как бы продолжением его тела. Даже Секст Корвин, родителями которого были ментограммы множества имперских пилотов первого класса, говорит, что, дескать, не знал, что на тяжелом бронированном штурмовике можно проделывать этакие фокусы. Вот только стилет товарищу Покрышкину в полной мере так и не покорился. В атмосфере, где маневры по большей части определяются аэродинамикой, он был вполне адекватен, вплоть до гиперзвуковых скоростей. А в безвоздушном космическом пространстве, особенно в непосредственной близости к безатмосферным лунам или крупным кораблям, фатально запаздывал с реакцией. По счастью, все катастрофы Александра Ивановича случались только на виртуальных тренажерах, а не то неумолимый лишился бы отличного командира авиакрыла. Женский летный состав и штурм-пехотинки бортового десанта «Шершней» влюблены сначала в меня, а потом в своего непосредственного командующего. Как его видят, так сразу рот до ушей, и у темных Эджел, между прочим, тоже. Однако внеслужебным отношениям между командующим и подчиненными мешает то, что на неумолимый Александр Иванович пришел вместе с также радикальной омоложенной женой Марией. А любовь там настоящая. Куда иголочка, туда и ниточка. Так что пилотессам всех рас и возрастов остается только завистливо вздыхать. Мол, ах, какая любовь, девочки. Но еще сильнее единение командующего подчиненных стало с тех пор, как товарищ Покрышкин вместе с супругой начал посещать патрицианские танцульки в гимнастическом зале линкора. Жгучий латинский темперамент девушек, самой неоримской системы, обреченных на безвременную смерть, не мог не заразить их нового командующего и его вторую половину, сориентировав их в правильную позицию. Александр Иванович и Мария Кузьминична — это отец и мать пилотского коллектива, а пилотессы, вне зависимости от расы, их любимые дочери. Стоит отметить, что супруга товарища Покрышкина, тогда еще солидная пожилая дама, буквально пришла в отрыбь, когда ей сказали про омоложение. Однако ее удивление вызвала не сама возможность подобной процедуры, ведь в 30-м царстве при наличии фонтана живой воды это так же естественно, как то, что вода мокрая, а огонь обжигающий. Нет. Мария Кузьминична не удумевала, за что ей, обыкновенной женщине, положена вторая молодость вкупе с неописуемой красотой. Но тут Лилия объяснила ей политику партии, сказав следующее. «Во-первых, у твоего мужа заслуг перед моим папочкой хватит на вас обоих, и было бы нехорошо, если бы мы его обновили, а ты осталась бы в прежнем виде». Во-вторых, ты оказалась своему мужу хорошей женой, второй половиной его души, а это тоже немаловажно. В-третьих, твои дети выросли настоящими людьми, а не хулителями своей страны и врагами народа, и за это также положена награда, так что не спорь, переодевайся в халат и иди за провожатой к месту погружения в волшебную воду. Ни ты первая, ни ты последняя. Раз-два. Меня при том случае лично не было, и знаю я о нем только по той информации, что циркулировала по воинскому единству через капитана Максимову и других военврачей, свидетелей того разговора. Также мне известно, что за прямолинейность и принципиальность Мария Кузьминична ласково называет супруга ортодоксом, и это мне импонирует. Таким людям самое место в нашем воинском единстве. С Виктором Сергеевичем Ларионовым все иначе. Из чертогов Творца Всего Сущего он пришел к нам в смысле личных привязанностей гол как сокол. Новая жизнь с чистого листа. Впрочем, на отсутствие популярности у противоположного пола сокомандир Неумолимого не жалуется, хотя ни с кем из своей команды не спит, ибо не желает смешивать личное и служебное. Мол, ничто его от него не уйдет. И это тоже верно. Хотя человеку, почти не покидающего порт Неумолимого для посещения светских мероприятий, сложно завести личные знакомства на стороне. Поскольку я, как патрон, чувствую себя обязанным создавать условия для того, чтобы мои верные были счастливы, я стал наводить справки о семейной жизни Виктора Сергеевича в прошлых для него жизнях. И выяснил, что статусным браком на принцессе Виктории Великобританской этот человек был женат только в мире императора Михаила Великого. Во всех остальных мирах женами его воплощений становились женщины тихие и незаметные, до прозрачности, вроде супруги товарища Брежнева. Ну что ж, если Виктор Сергеевич по причине своей занятости не имеет возможности посещать места, где бывает нужный ему женский контингент, следует устроить правильные знакомства прямо на борту Неумолимого. Например, можно прислать туда на стажировку группу новопроизведенных могинь жизни и разума из числа прошедших через Тридесятое царство бывших мамочек бывшего царства света. Все они умницы, красавицы, и все хотят большой и чистой любви. Однако мое дело предоставить возможность, а уж дальше заинтересованные лица должны сами ковать свое большое и маленькое счастье. Впрочем, сегодняшний разговор у нас был не об этом. Первым делом адмирал Ларионов положил передо мной лист плотной бумаги с изображением какой-то торпеды. Я сапог в этом предмете абсолютно не разбираюсь. И убористым текстом, и торжествующе произнес. «А вот оно, товарищ Серегин, лекарство от геморроя. Как оказалось, в местном Советском Союзе это изделие, специально предназначенное для борьбы с американскими атомными субмаринами, серийно выпускается уже 4 года». «Замечательно, Виктор Сергеевич, — сказал я, — а теперь объясните все простыми словами для человека, который в морском сражении участвовал только однажды, и то в качестве стороннего наблюдателя». Адмирал Ларионов вздохнул и сказал: «Универсальная, малогабаритная, электрическая, самонаводящаяся торпеда УМГТ-1, калибра 400 миллиметров, предназначена для уничтожения подводных лодок в подводном и надводном положении, транспортных судов и различных кораблей с малым бронированием. Вес одной торпеды 700 килограмм. Дистанция захвата цели системой самонаведения 1,5 километра. Дальность хода 8 километров. Скорость в режиме атака 41 узел или 75 километров в час. Боевая часть 60 килограмм морской смеси, что эквивалентно 100 килограммам тротила. При применении торпеда полностью автономна, не требует предварительного ввода стрельбовых данных или каких-либо еще манипуляций. Сразу после выстрела из торпедного аппарата или приводнения при сбросе с воздушного носителя морская вода активирует сухозаряженную серебряно-магниевую батарею, и та подает напряжение на водометный движитель и систему самонаведения, которая закладывает левую поисковую спираль с постепенным погружением. При попадании в створ системы самонаведения объекта идентифицированного как подводная лодка или надводный корабль, происходит захват цели, определяются параметры ее движения, скорость, курс и глубина, после чего торпеда начинает преследование. Когда расстояние сокращается до 200 метров, включается режим атака, то есть взводятся взрыватели, а скорость торпеды увеличивается до максимальной. И все. Когда расстояние между целью и торпедой уменьшается до 3,5 метров, срабатывает дистанционный акустический взрыватель, и вражеская подводная лодка получает тяжелые повреждения или гибнет. При этом надо учитывать, что из-за того, что в качестве электролита в батарее используется проточная морская вода, данная торпеда не применяется в пресноводных или малосоленых акваториях, например, в Балтийском море. Также из-за несовершенства системы самонаведения, способной спутать сигнал, отраженный от дна, с сигналом от цели, данный тип вооружения не используют при глубинах моря в 100 метров и менее. Все, товарищ командующий, адмирал Ларионов доклад закончил. Один шершень, если без десанта, на внешнюю подвеску может взять до 4 таких торпед, добавил Покрышкин. Гарантия успеха в 200%. А если подранок все же попытается всплыть или начнет запускать ракеты с перископной глубины, то на этот случай у ваших злобных девочек имеется магнитоимпульсная пушка, система наведения и боевые рефлексы. Мы уже проверяли этот вопрос на тренажерах и выяснили, что, находясь в непосредственной близости к субмарине, стартующие из-под воды ракету они расстреливают, даже не особо напрягаясь. Местоположение каждой вражеской субмарины ваша орбитальная сканирующая система знает с точностью до сантиметров. Вопрос только в том, чтобы в нужный момент снаряженные торпедами шершни оказались в воздушном пространстве над необходимыми точками Мирового океана. «Так, товарищи, — сказал я, — вы предлагаете мне, не дожидаясь действий со стороны противника, самому развязать в этом мире Третью мировую войну?» «Ну почему же? — пожал плечами адмирал Ларион. — Вполне может сложиться такая ситуация, что мы вдруг узнаем, что враг, а это совсем не президент Форд, решился разрубить Гордиев узел всеобщим глобальным ядерным ударом. Если аномально алчное и жестокое поведение Янки и в самом деле диктуется влиянием сатаны, который, как вы сами выразились, построил в Штатах дом и завел хозяйство, то такой вариант вполне вероятен. А президента Форда, если будет возражать, можно интернировать или даже просто убить. Победители не судят. Более того, сатане будет приятно, если в ядерном огне сгорят и СССР, и США, а весь остальной мир будет отброшен к порогу каменного века. Неумолимы мы в подобном случае в позицию для атаки американских ракетных шахт главным калибром вывести успеем. А вот о подводных лодках требуется позаботиться заранее, чтобы не было потом мучительно больно за напрасно погубленные жизни. Я представил себе эту вполне вероятную картину и содрогнулся от ощущения, что чуть было не пропустил роковой удар. Тщательнее надо относиться к своим обязанностям, ведь президенты в Америке редко когда бывают настоящими хозяевами положения. Обычно это не более чем марионетки в руках так называемого глубинного государства. Архангел от этого чувства встал во мне во весь рост, расправил крылья и вострубил в фанфару. После такого я был готов ринуться в бой прямо сейчас. «Да», — согласился я громовым голосом, ощущая щекотку в темечке, — «к такому варианту надо быть готовым, ведь не только ЦРУ способно действовать в обход официальной иерархии, но и Пентагон. Систему, позволяющую запускать ракеты только с санкции президента, можно обмануть множеством способов, в том числе вручную замкнув пару контактов. Я лично встречусь с товарищами Брежневым и Устиновым и решу вопрос с поставкой 200 торпед данного типа в кратчайшие сроки. В конце концов, это в их же интересах.